Глава 19. В один из августовских дней началось слушание дела Конни Гэррет против Национальной транспортной корпорации. Обычно подобные дела удостаивались одной-двух строчек в газетах, но так как интересы истца представляла Дженнифер Паркер, зал ломился от представителей прессы. Патрик Мэггер сидел за столом защиты в окружении своих помощников. Все они были одеты в серые костюмы строгого покроя. Началась процедура отбора присяжных. Мэггер безразлично отнесся к этому мероприятию, так как знал, что Конни Гэррет не будет присутствовать на суде. Вид молодой женщины с ампутированными конечностями мог бы служить мощным эмоциональным фактором и заставить присяжных вынести приговор в ее пользу. Но раз Конни Гэррет не было и такого фактора. В этот раз, подумал Мэггер, Дженнифер Паркер сама себя перехитрила. Жюри было выбрано, и суд приступил к работе. Первым выступил с речью Патрик Мэггер, и Дженнифер вынуждена была признать, что он хорошо подготовился к делу. Он говорил о незавидном положении Конни Гэррет и о многом другом, что планировала сказать Дженнифер. Он старался выбить у нее почву из-под ног. Он рассказал о несчастном случае, упирая на тот факт, что Конни Гэррет сама поскользнулась, и водитель был не виноват. Истец просит назначить ей компенсацию в $5 миллионов. Мэггер покачал головой. $5 миллионов? Вы когда-нибудь видели столько денег? Я не видел. У моей фирмы немало состоятельных клиентов, но за всю свою жизнь я никогда не видел и $1 миллиона, даже $500 000. По лицам присяжных можно было судить о том, что они тоже не видели таких денег. Мы пригласим свидетелей, которые расскажут вам, как произошел этот несчастный случай. Именно несчастный случай. Вы увидите, что Национальная транспортная корпорация ни в чем не виноват. Как вы уже заметили, человек, возбудивший против нас это дело, не присутствует в зале. Ее адвокат сообщила судье Сильверману, что она не собирается приходить сюда. Но я скажу вам, где сейчас Конни Гэррет. Пока я стою здесь, она сидит дома, подсчитывая деньги, которые, по ее мнению, вы ей присудите. Она ждет, когда зазвонит телефон, и ее адвокат сообщит ей, сколько миллионов ей удалось выкачать из Национальной транспортной корпорации. Мы с вами знаем, что когда происходит несчастный случай, где замешана крупная компания, пусть даже косвенно, находятся люди, которые тут же говорят, ну что ж, эта компания богатая, она же в состоянии заплатить большие деньги. Посмотрим, чем тут можно поживиться. Патрик Мэггер выдержал паузу. Конни Гэррет не пришла в этот зал суда, потому что ей стыдно смотреть вам в глаза. Ведь она знает, что она поступает аморально. Что ж, мы оставим ее с пустыми руками, чтобы другим неповадно было делать подобные вещи. Человек сам должен отвечать за свои поступки. Если вы поскользнулись на льду, зачем винить кого-то другого? Вы ведь не будете требовать у него $5 миллионов? Спасибо. Поклонившись Дженнифер, он вернулся за стол защиты. Дженнифер встала и подошла к присяжным. Вглядываясь в их лица, она пыталась определить, какое впечатление оказала на них речь Патрика Мэггера. «Мой уважаемый коллега сказал, что Конни Гэррет не будет присутствовать на суде. Это действительно так». Дженнифер указала на пустующий стул за столом обвинения. «Здесь должна была сидеть Конни Гэррет, но не на стуле, а в специальном кресле для инвалидов. Она прикована к нему до конца своих дней. Конни Гэррет не появится здесь, но у вас будет возможность встретиться с ней и узнать ее, как узнала ее я». На лице Патрика Мэггера появилось удивление. Наклонившись, он что-то прошептал на ухо одному из своих помощников. «Слушая, как красноречиво говорил мистер Мэггер, — продолжала Дженнифер, — я была тронута до глубины души. У меня сердце кровью обливалось из сочувствия компании с миллиардными доходами, на которую подло напала 24-летняя женщина без рук и без ног. Та самая, которая сидит сейчас дома, алчно ожидая, когда ей сообщат по телефону, что она стала богатой. Дженнифер понизила голос. Для чего ей нужно это богатство? Чтобы украшать бриллиантовыми кольцами руки, которых у нее нет? Чтобы покупать танцевальные туфли для ног, которых у нее нет? Купить шикарное платье, которое она не сможет надеть? Роллс-Ройс, чтобы ездить на вечеринки, куда ее не приглашают? Вы только подумайте, сколько удовольствий ей принесут эти деньги. Дженнифер говорила тихо и спокойно, внимательно глядя на лица присяжных. Мистер Мэггер никогда не видел 5 миллионов наличными, я тоже. Но вот что я хочу вам сказать. Если бы я вам сейчас предложила 5 миллионов наличными, потребовав взамен отрезать у вас руки и ноги, сумма показалась бы вам не такой уж большой. «Суть дела крайне проста», — объяснила Дженнифер. «В прошлый раз истец проиграла процесс, потому что защита компании, зная о неполадках в тормозной системе их грузовиков, скрыла этот факт. Они действовали вразрез с законом. Это дало возможность снова возбудить против них дело». Согласно последнему правительственному расследованию, основными причинами аварий у грузовиков являются неполадки в рулевом управлении, тормозной системе и шасси. Я хочу привести некоторые цифры. Патрик Мэггер посмотрел на лица присяжных. Как только Дженнифер стала приводить статистические выкладки, они потеряли всякий интерес. Теперь речь шла уже не об искалеченной женщине, а о грузовиках, тормозном пути, дефектах тормозной системы. Присяжным стало скучно. Посмотрев на Дженнифер, Мэггер подумал, она не такая уж и умная. Если бы Мэггер защищал интересы Конни Гэррет, он бы не стал вдаваться в технические детали, а попытался бы сыграть на жалости. Дженнифер делала все наоборот. Патрик Мэггер откинулся в кресле и расслабился. Дженнифер подошла к судье. «Ваша честь, с разрешения суда я хотела бы представить некоторые вещественные доказательства». «Какие доказательства?» — спросил судья Сильверман. «Когда начался суд, я пообещала присяжным, что они увидят Конни Гэррет. Раз она сама не может сюда прийти, я бы хотела, чтобы они увидели ее изображение на пленке». Мэггер быстро встал, лихорадочно соображая, о каком изображении идет речь. «Мы сделали несколько снимков у нее дома», — сказала Дженнифер. Патрику Мэггеру не хотелось, чтобы в деле фигурировали снимки, но, с другой стороны, фотографии не будут таким сильным эмоциональным фактором, как само присутствие Конни Гэррет. Еще одна немаловажная деталь. Если он будет возражать, присяжным это может не понравиться. «Конечно, покажите эти снимки», — великодушно согласился он. «Спасибо». Дженнифер кивнула Дэну Мартину. Два человека, сидевшие в заднем ряду, прошли вперед, неся в руках небольшой экран и кинопроектор. «Подождите, что это такое?» — изумленно спросил Мэггер. «Пленка, которую вы позволили мне показать», — невинным голосом ответил Дженнифер. Патрик Мэггер стоял, задыхаясь от ярости. Дженнифер ничего не говорила о кинопленке, но протестовать было уже слишком поздно. Коротко кивнув, он сел на место. Дженнифер установила экран таким образом, чтобы хорошо было видно судье и присяжным. «Можно затемнить помещение, Ваша честь?» Судья сделал знак секретарю суда, и тот закрыл шторы. Дженнифер включила кинопроектор, и экран ожил. В течение следующих 30 минут в зале была мертвая тишина. Дженнифер наняла профессионального оператора и режиссера, специализировавшегося на рекламных роликах, чтобы они сняли этот фильм. Она засняла один день из жизни Конни Гэрретт, и фильм поражал своей ужасающей реальностью. Было показано, как молодую симпатичную женщину без рук и без ног поднимали утром с постели, несли в туалет, мыли, как маленького ребенка, одевали, кормили. Дженнифер не раз видела эту пленку, но и теперь у нее встал комок в горле, а глаза наполнились слезами. Она знала, что такое же впечатление фильм должен произвести на судью, присяжных и зрителей в зале. Когда пленка закончилась, Дженнифер повернулась к судье Сильверману. «У меня все». Присяжные совещались уже более 10 часов, и с каждым часом уверенность Дженнифер становилась все меньше и меньше. Она полагала, что присяжные сразу же огласят свое решение. Если бы фильм подействовал на них, на это им понадобилось бы не более часа. Когда присяжные ушли в свою комнату на совещание, Мэггер был уверен, что проиграл, что он снова недооценил Дженнифер Паркер. Но время шло, присяжные все не выходили, и у него затеплилась надежда. «Все будет в порядке», — подумал он. «Чем больше они будут совещаться, тем вероятнее, что остынут их эмоции». За несколько минут до полуночи присяжные передали судье Сильверману записку. Прочитав ее, судья поднял голову. «Пусть обе стороны подойдут к судейскому месту». Когда Дженнифер Паркер и Патрик Мэггер подошли к нему, судья Сильверман сказал: «Я хочу довести до вас содержание записки, которую мне передали присяжные. Они интересуются, могут ли они назначить Конни Гэрретт большую компенсацию, чем требует ее адвокат». У Дженнифер внезапно закружилась голова, сердце бешено застучало в груди. Она посмотрела на Патрика Мэггера. Его лицо было бледным, как полотно. «Я сообщил им, — сказал судья Сильверман, — что они вправе назначить любую компенсацию, которую посчитают нужной». Через 30 минут присяжные вернулись в зал заседания. Старшина жюри объявил, что принято решение в пользу истца. Компенсация за причиненный ущерб устанавливается в сумме 6 миллионов долларов. Это была самая большая компенсация, которую когда-либо выплачивали частному лицу в штате Нью-Йорк.